«А куда ты идешь, Лаки? Я же не знаю». Лафисан тяжело вздохнул. «Я сказал, что в Литтл-Уингинге мы магическими трюками заниматься не можем. А уж дальше куда идти, должен бы предложить ты. Ты все-таки местный. Ты хочешь попасть в другой город?» Наконец догадался Гарри. «Можно на междугороднем автобусе, но на билет нужны деньги. Бродячим артистам для путешествия деньги не нужны», — задорно блеснул зелеными глазами Бог. «Для нас начинается новая игра, мы на гастролях. У тебя есть билет, мальчик, ты один?» Пожилой кондуктор в форменной куртке и фуражке выглядел вполне доброжелательным, но в проход его не пускал. «Я один, сэр, мне уже 11. Вранье, 11 еще нет, а выглядит он и вовсе на 9. И у меня нет билета, я отстал от труппы, и меня обокрали. Может быть, вы разрешите мне доехать, сэр? У меня даже одежду украли. Хорошо, что один добрый мальчик поделился со мной старой. Мне не хотелось бы ночевать в полиции, пока меня хватится». Кондуктор хмурится, сомневаясь. «Нет, не положено», — наконец заключает он. «Мне очень жаль, малыш, но придется все же тебе. Но, сэр, я вполне могу заработать себе на проезд, если вы позволите. Я могу показывать фокусы. Тем более не положено. У нас строго-настрого запрещено вся. Это очень необычные фокусы, таких никто не видел. Может быть, кому-то из пассажиров все же было бы интересно». И Лаки выразительно посмотрел на девочку 4-5 лет, сидящую на одном из передних сидений рядом с пожилой леди. «В цирке таких не увидите. Нет, нет, никакой рекламы, сетевого маркетинга, проповеди, песен и... Бабушка, пускай мальчик покажет фокус», — потребовала малышка. «Я хочу фокус. Пускай покажет. Но, милая...» Лицо девчушки предупреждающе скуксилось, а требования стали перемежаться со всхлипываниями, грозящими перерасти в рев. «Прекрасно, ну прямо сестричка Дадли. Да чего чудно у них тут воспитывают детей. Впрочем, такое нам очень даже на руку. Хочу фокус. Да пускай показывает, я за него заплачу», — заявил молодой человек в деловом костюме, сидящий позади бабушки с внучкой. То ли действительно заинтересовался, то ли претило всю дорогу слушать детский плач. «Нет, позвольте, тогда уж заплачу я», — строго прервала его пожилая дама. «Пожалуйста, господин кондуктор, возьмите за мальчика». Автобус весело бежит по извивающейся лентой дороги вдоль подножия холма Лейтгиль, радует глаз зелень молодой, еще не выжженной солнцем травы, перемежающейся с лилово-розовыми полянками цветущего вереска. Гарри впервые покидает родной, но совсем не любимый городок, ему так хочется смотреть по сторонам. Но разве с Лаки получится это сделать? «Следующий», — торжественно объявляет его голос. «Я». Подскакивает с места девчонка немного старше его и показывает две косички. А все потому, что Лаки заявил, что может воспроизвести любую прическу на своей голове. Без ножниц, расчески и фена. И очень быстро. 2 минутки, мисс. Всего 2 минутки. И голову закрывает косынка, любезно одолженная молодой веснушчатой девушкой с нотной папкой. Он честно выжидает заявленные 2 минуты и сдергивает платок. Смех и аплодисменты. Гарри не видит косичек, но точно знает, что они там есть. Лаки умеет такое даже без зеркала. «А зачем? Перед тобою модель. И правда. Только вот Гарри такого не повторить. Чепуха. Свою-то ты можешь без зеркала. Желание, практика и четкое представление, чего именно хочешь, нетрудно. Следующий. Ну а как насчет моей?» Мужчина в очках в который раз отрывается от газеты и не без смущения приподнимает шляпу. «Понятно, на голове зияет лысина, вокруг которой неряшливо вьются несколько волосинок в стиле «ну ладно, буду лохматым ходить». О, это немножко сложней, минут 7-8 может понадобиться. Вранье, Лаки делает это мгновенно, и никакой разницы в сложности нет, но надо же позволить себе хоть какую-то передышку. И так в голове наливается странная тяжесть, и непонятно почему резко начинает мучить жажда. Похоже, снова смех, снова хлопки, а впущенную по рядам шляпу плешивого джентльмена ссыпаются монетки. «А из журнала сможешь?» Одна из двух модниц, заваленных картонными пакетами из бутиков, выуживает гламаур. «Попробую, только это будет стоить немножко дороже». Дамочка небрежно пожимает плечами и вытаскивает из сумочки купюру. «Я думаю, этого хватит, чтобы ты воспроизвел весь журнал. А можно я тебя сфотографирую?» «Конечно же, мисс. Всего лишь 2 стоимости фокуса с прической за каждое фото». «Договорились». Она поворачивается к подружке. «Ты представляешь лицо Брианы, если ей показать такое?» «Мальчик, а ты можешь заехать ко мне и показать свои фокусы? Я заплачу, у меня трое деток, и им было бы интересно. Эй, малыш, вот, возьми телефон, позвони, я хочу разыграть свою девушку. Мне позвонишь, я уже с двумя приятелями пари заключил, денежки пополам, идет, вечереет, становится прохладно, в некоторых окнах Даркинга загорается свет». А водители автомобилей включают габаритные огни. Это автобус в Литл Уингинг. Да, мальчик, сколько тебе лет? У тебя есть билет? Мне уже 11, и у меня есть билет. Сэр, я вижу, у тебя покупки. Не желаешь их положить в багаж? Нет, сэр, это зеркало, и оно может разбиться. Понятно, тогда держи его осторожно. Дорога хоть и хорошая, но мало ли что. Зеркало, ножницы... Консервы и некоторые другие вещи пришлось оставить в камере хранения. Рисковать и идти с этим через полгорода к дому Дурсли он не стал. А вот веревку он просто обмотал вокруг талии, благо одежда, которой поделился добрый мальчик, позволяла спрятать и не такое. Деньги кончились. Он купил почти все необходимые, и они даже пообедали в привокзальном кафе. В более приличное, в городе, его не пустили. Ну что ж поделаешь, встречают, как всегда. По одежке. Все еще будет, Гарри, уверенно кивает Бог измотанному, но счастливому мальчику. Вот увидишь, все еще будет. Примечание к части. 4 и совместный день. 32. Тяжело в учении. Лаки сидел в чулане злой и уставший. Вернее, уставший, это было совсем не то слово, чтобы описать его состояние. Он был совершенно вымотанным. Чтобы заставить Гарри хоть немного уменьшить рубашку, пришлось войти в раж самому и довести мальчишку. Конечно, попробуй вызвать внезапную ненависть к тому, с чем Гарри уже по сути смирился. Да и не волосы это, рост которых запускает сам организм, который магия лишь подстегивает. К тому же, с волосами мальчик, хоть и неосознанно, но регулярно упражнялся. А рубашка – это отдельный неодушевленный предмет, и воздействовать на нее на расстоянии необученному новичку действительно очень непросто. Ну и где чувство победителя, а? Он улегся на кровати и стал молча подбрасывать и ловить первое, что попалось под руку, какого-то оловянного солдатика. Говорить совершенно не хотелось, тем более, что мелкий все еще на него явно дуется. Понимает, что и зачем делалось, и тем не менее. Конечно, наговорить-то пришлось такого. У Дурсли, при всей их патологической неприязни и желании унизить приемыша, и наполовину воображения бы не хватило. Пошли в ход все известные эпитеты для описания его нынешнего и будущего состояния, наиболее обидные, принижающие, даже новые для Лаки, подхваченные в этом мире. И тем не менее совершенно понятно, что обозначающее, словечко «чмо», употребленное по отношению к нему той девчонкой. Трикстер добился своего, трясущийся от негодования и обиды Гарри таки вызвал выброс магической силы и уменьшил злополучный кусок тряпья. Но связанные чувства сделали свое дело. И теперь асгардский принц чувствовал себя, словно облитый помоями, тем самым чмом. Ну и мерзко же, последний раз он так себя чувствовал, когда тор его в наморднике домой. Последний раз, решительно пообещал себе Лафисон. Последний раз, он слишком любил магию, чтобы завязывать ее на таких ощущениях. Даже, когда очень нужно. Тем более, из того, что накопилось в арсенале Гарри, осталось последнее, цвет, возможно, хоть там будет полегче. Не от злости же мальчишка парик наставницы красил. Хотя, все может быть, разберемся. Ну а дальше, что пробовать и в каком вообще направлении? Так, я так понимаю, среди родственников, знакомых, соседей, магов никого? Он спросил больше для порядка. Ясно ведь, что при таком отношении Дурсли ко всему необычному, они, даже если кого-то и знали, то избегали со всей им свойственной тщательностью. Нет, конечно, мрачно устало буркнул мальчик. На душе у него было тошно, и как-то совсем больше не радовали ни Лаки, ни волшебство. А надо, нужен хоть какой-то учитель, наставник, кто-то, кто владеет хотя бы основами местной магии. Я не говорю уже о школе, но хоть кто-нибудь, кто сам обучался. Зачем, Лаки? Ты же умеешь, ты же такое. Какое? С волосами? Да, я могу выжать по максимуму из того, в чем ты себя уже проявил. Сейчас отдохнем, и посмотрю, что с этим уменьшением можно сделать. Потом цвета. А дальше? Магия слишком необъятна, нужно хоть представление иметь, что в этом мире доступно и как. А то можно годами в стенку лбом биться, пытаясь сквозь нее пройти и гадая, когда же сработает это проницание, которым ты, скорее всего, и не наделен. Я немного утрирую, но не на всплесках эмоций все строится, сам видишь, каково оно после. Можно, конечно, поискать что-либо медитативно, но этому тоже достаточно долго учиться, ты просто мне будешь мешать и не позволишь ничего сделать. Можно попытаться искусственно, есть вещества специальные, вызывающие транс, и другие различные способы. Вот только не в твоем возрасте и не в твоем физическом состоянии. И тоже, потребуются годы, чтобы достичь уровня какого-нибудь весьма посредственного шамана. Потому что хорошие шаманы тоже учатся и свое учение передают. Так что же делать? Искать надо. Найти хоть кого-нибудь из местных магов. Но у нас нет магов, Лаки. У нас вообще ничего такого нет, только в сказках, в мульт. Ты хочешь сказать, что ты единственный? С усмешкой прервал мальчика Лафисан. Я понимаю, весьма лестно считать себя единственным волшебником на планете, я бы так тоже хотел. И он рассмеялся. Гарри смутился, он совсем не это имел в виду. Только вот как объяснишь это, Лаки? Хотя, честно говоря, мне это все очень не нравится. Магия считается чем-то необычным там, где ее мало. В моем мире магия никак странностью не считается, хотя и дана она не всем, и уж, тем более, не все обучаются. Тут что-то не то, Лаки задумчиво прищурился, перестав подкидывать несчастного оловянного воина. Либо маги из-за каких-то соображений скрываются, либо они в другом месте, либо, вот это было бы совсем нехорошо, истребили друг друга. У вас же магическая война была недавно, а ты явно и не слышал об этом. Магическая война? С удивлением переспросил Гарри. Да, и весьма серьезная. Твои родители, кстати, в этой войне погибли, а ты не. Мои родители. Еще более поразился мальчик. Но мои родители погибли в автокатастрофе. И кто же тебе такое сказал? С недоброй ухмылкой поинтересовался Трикстер. Я не знаю, как погиб твой отец, но то, что убило твою мать, меньше всего походило на автомобиль. Но тетя Пе, ясно, зло и холодно подытожил Бог. Еще и обманывали. Почему я не удивлен? Наверное, потому что меня самого обманули на предмет того, откуда я и кто мои родители. Тебя, у Гарри просто голова пошла кругом. А про моих ты откуда зна? Был там и пытался спасти ее. Между прочим, только магия оказалась несовместима, и меня самого чуть по нескольким вселенным. Ты знал мою маму, Лаки? Не молчи, не молчи, пожалуйста. Резко щелкнула отпираемая снаружи щеколда, затем в дверь ударили кулаком, и недовольный голос неприятнейшее из создания объявил о свободе. Я сейчас у нее. Резко подскочил на кровати Гарри. Нет, Лаки невероятным усилием посадил тело на место. Даже не думай, но я должен знать. Упрямо воскликнул мальчик, силой пытаясь отобрать контроль над движениями. Не сейчас, если она не признается сразу, то ты ничего не сделаешь. Что у тебя есть в качестве доказательств? Лаки напрягся, не давая Гарри выскочить в коридор, но тот только прибавил усилий. Ладно, когда-нибудь это должно было случиться. И Лафисан тоже увеличил напор и потянул в противоположную сторону. Один раз придется сломать это, чтобы впредь. Напряжение в теле достигло критической величины, по нему прошла нервная дрожь, затем еще и еще, все увеличиваясь в амплитуде и переходя в конвульсии. Кожа на напрягшихся руках натянулась, стала пропечатываться сетка синих сосудов. С резкой болью лопнула кожа на шраме, и кровь тоненькой струйкой потекла на переносицу. Стоп, разрушение этого хрупкого биомеханизма, слишком большая цена, нельзя допустить чего-нибудь непоправимого. Лаки мягко снизил напор, чтобы отчаянно борющийся Гарри с размаху не врезался в дверь. Не силой, как всегда, не силой. Если ты сейчас пойдешь, я никогда ничего тебе больше не буду рассказывать, не заставляя меня пожалеть об этом. Лаки, я только узнать хочу, только спросить. Тяжело дышащий мальчик все же притормозил, держась за приоткрытую дверь. Ты мне доверяешь или нет? Мы поймаем ее, когда она отвертеться не сможет. А сейчас знаешь, что она скажет, чтобы ты не задавал глупых вопросов. А еще, что ты совершенно сдурел, и если ты бы сейчас посмотрел на себя в зеркало, ты бы с ней согласился. Вытри хоть кровь со лба, если мне не позволяешь что-либо делать руками. Лаки был прав. Лаки, конечно, был прав. И как бы Гарри сейчас не хотелось отбросить всю эту чертову логику и потребовать у тетки ответа, он сделал шаг обратно, снова садясь на кровати, вытирая испачканный лоб рукавом рубашки. Его знобило, а перед глазами вспыхивали какие-то неприятные белые звездочки. Это кошмар. Вот так, значит, реагирует тело на попытку направиться в разные стороны. Избавляться нужно от мальчишки, совсем не дело получить такое в какой-нибудь критический момент, который, если верить предсказаниям змея, может наступить весьма скоро. Получить еще доступ к магическому изменению цвета и избавляться. Выходи давай, уснул ты там, что ли? Помоешь сутки из-под обеда Дадли и позовешь меня, пора готовить к приезду Вернона. Есть, безусловно, не дали, ну да, уже ел. И то, что вернувшийся после отработки Дадли благополучно повторил обед вместе со своим папашей, вовсе не аргумент. Дадли работал, а ты весь день на топчине валялся. Класс. Все это явно не способствовало улучшению настроения, тем более, что он постоянно был настороже, чтобы Гарри не полез к родственникам с совершенно неуместными и несвоевременными вопросами. А что тот еле сдерживается, Лаки отлично чувствовал. Впрочем, что на мелкого злиться, сам в свое время сразу полез выяснять. Попробуй в себе удержать такое. Надо как-то отвлечься, переключиться, да и восстановить отношения, которые после некоторых методов магического обучения, неожиданных и недосказанных откровений, а после них весьма болезненной борьбы за тело, похолодели на несколько градусов, так, что мальчик даже не хотел его больше расспрашивать, вернее хотел, но упрямо молчал. «Ну что, поколдуем?» Подбадривающе посмотрел на Гарри Лаки, устраиваясь на топчине и кидая перед собой рубашку. «А что это даст?» Хмуро и равнодушно откликнулся он. «Вот так даже, ну это совсем оружие», уверенно кивнул со сдержанной улыбкой Бог. «Оружие?» Не поверил своим ушам Гарри. Рубашка, с трудом уменьшающая по велению магии размер, с оружием никак не вязалась. «В моих руках, да», интригующе прищурился Лафисон. «И с моей головой. Так что, поколдуем?» Примечание к части. Пять и совместный день. 33. Какая она была? Получалось туго. То ли виной был переизбыток магических упражнений в автобусе, то ли мысли Гарри витали неизвестно где, мешая не только сконцентрироваться, но даже нормально сфокусировать взгляд на предмете, который необходимо подвергнуть воздействию. Конечно, нетрудно было распалить себя еще раз, благо брезгливую неприязнь к поношенному гардеробу толстяка кузена Гарри Трикстер и так постоянно подавлял, тут достаточно было лишь немного отпустить, и нужное состояние обеспечено. И данное самому себе слово вряд ли бы остановило его, в конце концов, не первый раз нарушать обещания, даже данные себе, просто не хотелось. Противно. Куда уж дальше, ведь не критично пока, не критично. Может, просто увеличить усилие? Он прищурился, напрягаясь сильнее, пытаясь представить как можно более ясно, как должно произойти уменьшение. Максимальная концентрация, еще, на лбу мелкой испариной проступает пот. Лаки, ну вот, не даст ведь, еще и мешает. Что? Мальчик посмотрел на него настойчиво, даже упрямо, и тихо спросил, какая она была. Конечно, Лафисон устало откинулся на подушку, наверное, даже хорошо, что мальчишка его прервал, слишком устал, а признаваться, что не получается, ну, не хотелось признаваться, тем более, что сам Гарри все же хоть чуточку злополучную тряпку уменьшил, какая, задумчиво повторил он, вспоминая, красивая, он развернулся в полоборота, стаскивая с полки в изголовье кровати какую-то тетрадь и доставая из стаканчика карандаш. Следующие несколько мгновений Гарри, затаив дыхание, наблюдал, как его собственная рука быстрыми точными штрихами создает портрет. Молодая женщина с копной распущенных волос держит одной рукой раскрытую книгу и улыбается. Но улыбка ее явно предназначена не тому, что содержится в книге. Взгляд ее направлен вперед и немного вниз, прямо в глаза Гарри. На какую-то секунду он поддался наваждению и улыбнулся ей в ответ. Потом тряхнул головой, обескураженно глядя на Бога. «Как ты? Был там?» — повторил он то, что уже говорил мальчику ранее. «Так что, считай, что с натуры?» «Нет», — прошептал мальчик. Это было немного не то, что он имел в виду. Портрет поражал реалистичностью, женщина была как живая, казалось, улыбка не застыла, но едва уловимо меняется, а глаза неотступно следят за ним. Откуда бы он ни посмотрел, как ты так рисуешь, а, небрежно качнул головой Лафисон, неплохо умею творить иллюзии, тут тот же принцип, четкое представление здесь, он прикоснулся к виску указательным пальцем, визуализация, удерживание образа, ну и точные движения рукой, и если она тебя слушается, как надо, то все должно получиться. Он оценивающе взглянул на созданный рисунок и на секунду замер. Рука действительно слушалась, как надо. Неужели? Он снова приложил карандаш к бумаге и подписал: «Лаки из Асгарда». Красивые ровные буквы, такие, какими он подписывался всегда. Ну что ж, еще один этап овладения этим телом пройден. Лаки. Гарри аж подпрыгнул на кровати от пришедшего ему в голову решения. А ты можешь, у Дадли есть цветные карандаши. Я попрошу, он может и дать, он почти никогда ими не пользуется. Я, бог недовольно поджал губы, не собираюсь ничего просить. Тем более у Дадли, и тем более, зная, что он может отказать. Дождемся ночи и возьмем сами. Хотя, добавил он, чувствуя огорчение и нетерпение мальчика, я тебе могу сказать и так, глаза у нее были точь-в-точь, как у тебя, такие же зеленые, и волосы, он прикрыл глаза, отдаваясь нахлынувшим на него разным воспоминаниям, цвета золота в лучах заходящего солнца, цвета сияния Асгарда, готовящегося погрузиться в ночь. Они молчали, каждый о своем, о том, что не сбылось, чему не суждено было сбыться. Затем Гарри все же решился прервать молчание. А как умерла моя мама? Она погибла достойно, как мать и как воин, защищая то, что она любила. Лаки взглянул в напряженно глядящие на него глаза Гарри, защищая тебя. Мальчик сглотнул. Он совершенно не был готов к тому, что сейчас ему открыл Лаки. Как мать и как воин, шепотом повторил он, защищая меня, но мне был всего год. Даже если была война, то почему понадобилось защищать меня, ценой своей жизни? Понятия не имею, почему, задумчиво пожал плечами Лаки, но этот тип метил точно в тебя, и попал бы, если бы твоя мать не задействовала какую-то потрясающую силу защиты, какой-то высокоэнергетичный магический щит, от взаимодействия с которым выпущенное убийцей заклятие вызвало сильнейший взрыв, уничтоживший дом и вообще все, что там было. Зеленая вспышка, именно, что-то помнишь? Поинтересовался Лафисон. Только это, задумчиво потер шрам на лбу Гарри. А этот шрам у меня тоже от этого, думаю, да. Странно бы было, если бы тебя вообще не задело. Там в радиусе пары метров все материальное на куски разлетелось. И этот волшебник, ну который хотел меня убить, значит, он тоже. Он в первую очередь. Отраженное заклятие срикошетило прямо в него, а потом уже и взрывом добавило. Фух, с трудом выдохнул Гарри и облизал пересохшие губы. Но Лаки лишь покачал головой. У меня для тебя плохие вести. Он не человек в том смысле, в котором вы употребляете это слово. Несмертный. И он маг значительной силы и высокого мастерства. Я думаю, он найдет себе тело. Я бы на его месте нашел. И еще, я не думаю, что он хотел тебя убить просто из блажи. Была какая-то цель, и раз она не была достигнута, голос Бога становился все более жестким. Он попытается снова. Трикстер немного криво усмехнулся и добавил: «В твоих интересах побыстрее научиться хоть каким-то основам магии, обеспечить себя хоть каким-нибудь оружием». «Продолжим», он кивнул в сторону валяющейся в его ногах почти позабытой рубашки. «Но, Лаки, я никак не могу понять, какое оружие можно получить при уменьшении одежды. Даже если научиться это делать, то любая магия – это оружие, любая. Именно поэтому те, кто ее лишен, так боятся магов». «А-а-а, волосы, и волосы», — утвердительно прикрыл глаза бог. Он взял себя за прядь и решительно потянул, растягивая между руками тонкий и крепкий черный жгут. Потом крутанул в воздухе тремя пальцами, сплетая жгут в тонкую косичку. Затем демонстративно изобразил петлю и слегка подергал. «Ну как, есть соображение, куда это можно использовать?» «Примечание к части. 5 и совместный день. 34. Ой, напрасно, тетя. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство пьете, и все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино. А-а-а, мой папа, он тоже». Лафисон провел ладонью одной руки над тыльной стороной другой, и волосяная веревка бесследно исчезла. Тоже что, тоже погиб от рук злого мага, или тоже был магом сам? Возможно, такие способности обычно наследственные, а твой потенциал, пожалуй, даже выше, чем у твоей матери. Бывают и исключения, но, а тетя говорит, что он был никчемный алкоголик. Возмущенно пробормотал Гарри. Вообще-то одно другому. Трикстер довольно равнодушно пожал плечами, но, почувствовав огорчение мальчика, снова взглянул на портрет. Не думаю, что такая женщина, как она, жила бы с ничтожеством. И, она выглядела счастливой. Мы будем гадать о прошлом или займемся чем-либо более актуальным. Он кивнул в сторону упорно не поддающейся магии рубашки. Пускай мальчишка еще раз, потом уже он. Да, Лаки. Гарри сосредоточился и напрягся. Его родители были волшебниками и погибли за него. И он должен. Ну что же оно так? Аж скрипнули зубы. Кажется, рубашка чуть шевельнулась. Он выдохнул и посмотрел на учителя. Ну да, кивнул тот, усмехаясь. Если взять измерительную ленту, то, я думаю, пару делений ты осилил. Гарри вздохнул. Это всегда так трудно. Понимающе прищурился Бог. По-всякому. Существует множество техник, предметов, в значительной мере облегчающих. Он снова потянулся за карандашом и перевернул тетрадный лист, и усиливающих. Карандаш заскользил по бумаге. Воздействие. В сотни, в тысячи раз. Гарри смотрел, что теперь выходит из-под его руки. Конечно, он же уже это видел, Лаки показывал. Копье и еще это, чему он не знал названия, хищное, зазубренное, странный топор на длинном древке. И хотя сейчас его рука водила лишь серым карандашом, но он хорошо помнил удивительное фиолетово-голубое свечение, чувствующееся даже на простом витраже из цветных пластиковых кусочков. О таком можно только мечтать, усмехнулся Лаки. Но даже вещи попроще, как правило, вполне способны облегчить задачу, особенно начинающему. И он, перехватив карандаш тремя пальцами за тупой конец, уверенно ткнул им в сторону злополучной рубашки. Ну надо же, предмет действительно весьма ощутимо скукожился. Лафисон удовлетворенно покивал головой. Понятно, да, уже легче. Еще можно попробовать добавить вербалику, уменьшить. Но нет, эффект почти тот же, не то, меньше, нет. Ну что ж, если верить все той же местной языковой традиции. Еще один взмах карандаша, редуцеры. О, восторженно выдохнул Гарри. Рубашка просто ужалась на его глазах. Редигендум, не то, редигеры, редуцы, примеры, Лаки. Воскликнул Гарри, удивленно растерянно глядя на предмет их усилий, который на предпоследнем слове уменьшился так, что стало ясно, надеть это уже не удастся. Вижу, довольно поморщившись, рассмеялся тот, немного увлекся. Что будем говорить? Прищурился он в сторону мальчика. Ну, я ее потерял, очень интересно. Где, как, почему? Гарри очень хотелось показать Лаки свою сообразительность, но, как назло, в голову ничего не шло. Хотя, в прошлый раз, ну тогда, с этим джемпером, она села, счастливо улыбаясь, заявил он. Пойдет, одобрительно усмехнулся Трикстер. Вот только радость по этому поводу настолько выражать не стоит. И опять же, когда, как, ладно, я сам, и он, подхватив замученную магическими экспериментами рубашку, двинулся в коридор. Петунью он нашел в гостиной. Она стояла на табурете и делала вид, что протирает сверкающе чистую люстру, а на деле пыталась рассмотреть что-то, что делалось в одном из домов напротив. «Тетя Петунья, я тут испачкал кровью рукав рубашки», немного виновато начал Лаки. «Кровью», недовольно оторвалась она от столь интересного занятия и немного встревоженно оглядела его с головы до пят. «И откуда кровь?» «Случайно задел». Он прикоснулся рукой к шраму, там действительно еще оставалось немного размазанное пятно. «Ступай в ванную и подставь под струю холодной воды, затем хорошенько натри хозяйственным мылом, и после этого...» «О-о-о!» — еще более виновато протянул стоящий перед ней мальчик. «Так вот как нужно было сделать, а я думал, что если полить кипятком...» «Кипятком? Ни в коем случае!» — взвизгнула Петунья, весьма проворно спускаясь на пол. Она выдрала мокрую тряпицу из руки Гарри и, зло скривившись, глянула на него, как на идиота. «Додуматься только!» Ты ее совершенно испортил, теперь этого не отстирать, и кроме того, она подозрительно и брезгливо осмотрела вещь, она еще и села, теперь только в половые тряпки и годится, прополощи и высуши, она сунула ему ее обратно в руки, какой же непутевый ребенок, неужели нельзя спросить, прежде чем все портить, но, тетя, вы же всегда сердитесь, если я задаю вопросы, не говори ерунды, ты спрашиваешь всякие глупости, а когда надо по делу. Она резко развернулась и направилась в сторону лестницы. «Ступай за мной, я подберу тебе что-то другое». Гарри стоял во второй спальне Дадли и терпеливо ждал, пока Петунья копалась в комоде. «Прям жаль, что Фандрала нет», — подумалось Лаки, оценил бы ракурс. Его взгляд небрежно скользнул от небольших каблучков черных туфелек к очерченной натянувшейся серой тканью узкой юбки окружности. «Забавно бы было сейчас испробовать новое заклинание. Ищите что-нибудь постарей, «Тетя, наконец не выдержал Гарри, а тебе интереснее портить поновей?» – огрызнулась она. «Если бы ты был нормальным ребенком, на, надевай». И она сунула ему что-то в грязно-бордовую клетку. «Редуце», – шепнул Гарри, – «что ты бормочешь, что она мала?» Пряча ехидство, демонстративно попытался застегнуть на себе пуговицы Гарри. «Давай сюда». И Петунья снова нырнула в комод. Поиски завершились чем-то оранжево-салатовым. На сей раз не понравилось Лаки. «Редуцери». «Что? И это тоже. Вы разве не видите, Редуце?» Кучка забракованных вещей росла, а вместе с ней росло раздражение и недовольство Петуньи. В конце к ним добавилось в изрядной степени подозрение, но у стоящего перед ней мальчика был настолько покорно невинный вид, а она настолько привыкла отгонять от себя подобные мысли, что так и не решилась сформулировать его вслух. Впрочем, когда в конце она махнула ему рукой «идем», на лице у нее отпечаталось что-то сродни злобному торжеству. Войдя в комнату Дадли, она решительно направилась к шкафу, извлекла оттуда одну из рубашек и швырнула племяннику. Весь вид у нее при этом выражал «ну только попробуй, не стоит», немного грустно шепнул мальчик Улаки. «Иногда нужно уметь вовремя сдаться». «Я знаю», — откликнулся тот, — «мне всегда приходится». «Ну», — попытался его приободрить Лафисон, застегивая пуговицы, висящие на нем, словно на огородном пугале, ядовито-фиолетовой рубашки. «Это хотя бы действительно практически новое». «Да, Лаки», — со вдохом согласился тот. Лаки вздохнул. Сдаться он мог, смириться с поражением — нет. Петунья, склонившись над ящиком комода, укладывала непригодившиеся вещи, когда вновь услышала голос несносного племянника. «Тетя Петунья, можно вас спросить, это о чем же?» «Снова что-то испортил?» Она недовольно оглянулась и осеклась. Недавно выданная рубашка сидела на мальчике поразительно ладно. Не так, чтобы совсем по фигуре, но... «Пока нет, тетя», — улыбнулся мальчик. «И не хотелось бы. Поэтому я вас и спрашиваю». Он протянул ей что-то белое, кажется, тоже рубашку, и она, все еще разглядывая его и прикидывая, насколько должна была бы быть ему велика недавно выданная вещь Дадли, машинально ее взяла. «Просто я подумал, когда я буду загружать в машину белье, чем лучше отстирать такое». Женщина наконец перевела взгляд туда, куда кивком указывал мальчик, и лицо ее вытянулось. Гарри готов был поклясться, что такого выражения у своей тети он не видел никогда, удивленная, испуганная, обиженная. Она стояла молча, не отводя взгляда от того, что вручил ей мальчик, от выходной рубашки своего мужа, на внутренней стороне воротника которой отчетливо отпечаталось пятно от губной помады. Примечание к части. Редуцере – уменьшить, лад. Редигендум – редигерент. Редуце – уменьшить, синонимы – лад. Примере – сжать, лад. Редуцере и редуце – слова, наиболее похожие по произношению на редуция, уменьшающие заклинание в каноне. Фандрал, один из друзей Тора, весьма увлекался женщинами. 5 и совместный день, 35, ценнее Гранникса. Лафисон задумчиво бродил по полутемной гостиной, пока семейство пило чай. Это было незапланированное чаепитие, посему приглашение на него он, конечно же, не удостоился. Просто Дадли захотелось тех новых круассанчиков, которые Петунья подготовила к завтраку. Завтрака дожидаться не стали, раз дитятка хочет сейчас, значит, сейчас и немедленно. Вернон, до этого в полглаза читавший газету, а в полглаза смотревший по телевизору прогноз погоды на завтра, услышав голоса жены и сына, к круассанчикам присоединился. Попытка Гарри чем-нибудь помочь провалилась с треском. Дядя воспользовался предложением в своем духе и велел ему выключить телевизор, чтобы зря не нагорало. Трикстер бы высказал, что думает и по поводу щедрости Дурслей, и по поводу сообразительности Гарри, но сейчас его мысли были заняты другим. Он рассматривал расставленные и развешанные вокруг фотографии. С камина, стен, комода и столика ему улыбались Дурсли. Нечто, напоминавшее большой розовый мяч в разноцветных чепчиках, очевидно, являло Дадли во младенчестве. На более поздних фото уже красовался крупный светловолосый толстячок, сидящий на своем первом велосипеде, кружащийся на ярмарочной карусели, играющий с отцом в компьютерные игры, мальчик в объятиях целующий его матери. Гарри чувствовал внутри все возрастающую досаду. Ему и так никогда не доставляло удовольствия смотреть ни на запечатленные умильные лица своих опекунов, ни на глупо самодовольную физиономию кузена. А тут еще Лаки столько времени водит по этим фамильным реликвиям его глазами, так что даже не отвернешься. Хорошо, хоть тетя не часто заставляет с них протирать пыль, Уж очень сама любит это занятие. А тебя на этих изображениях вообще нет?» Наконец, прервал молчание Лафисон. Гарри отрицательно помотал головой. «Ни меня, ни моих родителей. Я никогда не знал, как выглядит моя мама, пока ты ее не нарисовал. Лаки, пошли отсюда. А что так, не нравится смотреть на их семейное счастье?» «Нет», — зло ответил Гарри, уже не скрывая своего раздражения. «Давай лучше поколдуем в чулане, а ночью придем и съедим все оставшиеся круассаны, а крошки подсыплем Дадли. Ну, как тогда? Уу-у-у. Да ты злой, мстительный и завистливый мальчишка», — прищурившись, с улыбкой протянул Трикстер. «И тебя раздражает чужая радость. Кошмар просто, с кем я связался?» Гарри смотрел на Лаки, и голова у него шла кругом. Бог ему говорил такие слова, услышь которые от кого-то другого, он бы, наверное, захотел провалиться сквозь землю. Но странное дело, в устах Лаки все звучало совершенно иначе. И дело даже не в том, что Бог шутил, это была одна из тех шуток, в которых слишком мало шутки. Дело было в чем-то более глубоком, в той степени понимания, при которой если и не сквозило открытое одобрение, то уж осуждение возникнуть не могло абсолютно. «Тебе не повезло», — рассмеялся мальчик. «Я мстительный, завистливый и злой». И от этого признания ему вдруг стало так легко и весело, как, наверное, не было за все годы жизни, полные лишения и обид. Потому что самым тяжелым был не голод и не побои сверстников, не страх наказания и даже не одиночество. Самым невыносимым было то, что приходилось постоянно скрывать то, что накопилось у него на душе, и теперь в Лаки он неожиданно нашел то понимание, о котором даже никогда не мечтал. «Мне повезло», — прикрыл глаза Бог. «Это им не повезло», — он кивнул головой в сторону улыбающихся фоток. «Есть что-то поценнее и Граннингса, и даже дома, это ведь все так, наживное, это можно отобрать, а есть то, чего отобрать нельзя, но можно разрушить, ты меня понимаешь?» Зеленые прищуренные глаза встретились с такими же зелеными и упрямо прищуренными. Мальчишка понимал. Понимал хорошо, даже слишком. Никогда не имея, тем не менее, знал. Пожалуй, даже лучше, чем он сам когда-то, когда, пожелав большего, потерял то, что имел, разрушил. Ох, кому-то и накапает в пробирке, тряхнул головой Трикстер и задиристо усмехнулся. «Тогда начинаем». Он снял одну из фотографий в рамке под стеклом и немного покачал на ладони, прикидывая вес. Потом вырвал волосину, Гарри от неожиданности чуть не ойкнул, и, скрутив вдвое, подвесил фото на ней. «Должно выдержать». Чуть подправил, последний раз глянул критически и решительно покинул гостиную. «А что это будет?» Не удержался от вопроса Гарри. «Да так, спецэффекты», — весело буркнул Бог. «Увидишь, настроение стремительно исправлялось». «Ну а что еще может так поднять настроение, как неготовящаяся пакость?» «Ну что, ты хотел колдовать?» Лаки плотно затворил дверь в чулане, включил свет и устроился поудобнее на постели. Движение тремя пальцами, похожее на беззвучный щелчок, и у него на ладони лежит прядка волос. «Ой, как ты это сделал?» Не успел ничего даже сообразить Гарри. Как сделал, игриво перекривил его Бог. «Элементарно. Просто тренируешься по 5 часов в день первые 200 лет, а потом само получается». Глядя в растерянно озадаченные глаза мальчика, он пару минут честно сдерживался, чтобы не засмеяться, но потом не выдержал. «Да шучу я, шучу. Ну да, если бы. 150 с головой хватит». Гарри смеется. «Здорово, когда у Лаки хорошее настроение. Только как с таким настроением колдовать? Сейчас опять придется злиться, обижаться, расстраиваться. Хотя Лаки-то может, и в автобусе, и вот сейчас». Гарри щелкнул пальцами. Прядка, лежавшая на ладони, как он на ней сразу забыл, выпала и рассыпалась по постели. «Вот же», — Лаки смеется, — «все же забавный смертный, смешной и упрямый. Ну дался ему этот жест, само ведь получилось, непроизвольно. Он об этом даже не задумывался. Так же, как и над этим, он собрал рассыпавшиеся волосы, вновь положил на ладонь. Полукруг ладони над ладонью, исчезли. Работает. Работают некоторые знакомые жесты, и это хорошо. Не такая уж и чуждая магия. Мальчик смотрит внимательно, старается понять, старается запомнить. Сейчас повторить захочет, и не сможет. Потому что действительно, сколько раз нужно повторить, чтобы найти, почувствовать. Разве все объяснишь, разве все покажешь? Давай потом над этими фокусами потренируешься. Ладно, у нас есть тема поинтереснее. Да, Лаки. Но прежде чем он успевает что-либо сделать, Мальчик медленно поворачивает руку с беззвучным щелчком. Скольжение пальцев, оборот кисти. На ладони лежит прядка волос. Смотрит на лакея и смеется. Доволен. Уу-у-у. Впечатлил. Ну да, недооценил. Мальчик местный. И способный. Чувствует. Покрась теперь. Как тогда парик? Ты мне рассказывал. Или тебе искусственные волосы нужны? Это твои. Ты их уже неплохо чувствуешь. С ними намного легче будет. Гарри молча смотрит на волосы. Пытается представить их синими, сконцентрироваться. Ну же, ну, НЧЕГО, может, карандашом в них ткнуть? Ну да, а лучше фломастером, синим. Только осветлить перед этим перекисью, рассмеялся Лаки. Не нужен тебе сейчас карандаш, только мешать будет. Это потом поможет, а сейчас постарайся вспомнить точно, как было, что ты чувствовал, о чем думал. Наша классная руководительница, она любит морали читать, и в тот раз она тоже что-то такое говорила, что поведение у класса скверное, что скоро нам заканчивать школу, а мы все такие еще, как глупые дети, так скучно было. Ну, слава Игдрасилю, облегченно улыбнулся про себя Лаки, хотя бы это не на злости, желание развеять скуку, созерничать, прям то, что надо, всем надоело ее слушать, и стали делать, кто что. И тут Пирс в меня бумажный самолетик запустил, я только обернулся, а она мне сразу отработку, еще и написать письмо пригрозила, и стала при всех расписывать, как мне не поздоровится, когда мой дядя прочтет, и я разозлился, скривившись, закатил глаза Лафисон. О, нет, прибейте меня лучше кроватью, примечание к части, 5 и совместный день, 36. Салор. Нужное чувство пришло мгновенно. Злость. Злость, что снова придется задействовать то, что, как он понадеялся, уже не понадобится. Что сейчас он нарушит данное самому себе обещание. Что из-за сволочной семейки у мальчишки вся магия замешана на этом, на злости. Что сам он в таком положении, в дурном детском теле, в котором теперь его переполняют обида и злость на то, что ему единственному в этом доме не достались какие-то дурацкие круассанчики. Крась давай, сколько можно, ты сам нужное состояние себе можешь хоть раз обеспечить или нет, ты вообще маг или ничтожество, которому для любой ерунды нужна нянька, да твоим родителям вообще повезло, что они умерли раньше, чтобы никогда не узнать, какое у них выросло убожество, и тебе повезло тоже, потому что иначе тебе пришлось бы пережить, что значит, когда от тебя отреклись собственные родные, потому что ты их недостоин. Потому что ты их абсолютно и навсегда разочаровал. Он швырнул скомканную прядку волос на постель и поднялся на кровати во весь рост. Кэрос мягкий знак. Большего бы он сказать не мог. Большего просто не существовало. И немыслимая, обжигающая обида всколыхнула все его естество, закружила силы, чувства, энергии и со всей силы обрушила на маленькую черную прядку. Секунда. Другая. Черная. Она осталась черной. Неужели ничего не... И тут... Словно бы с этого клочка полилась краска, простыня под прядью стала чернеть, появилось отчетливое черное пятно, в груди глухим молотом колотило сердце, а зловещее пятно все увеличивалось, расползалось, словно пожирало белую до этого ткань, словно из прорвавшейся плотины чернота за несколько мгновений покрыла всю постель, подушку, добралась до его носков, дрожали руки, успокоиться, немедленно, и лучше, да, глаза закрыть, не поддаются, спокойно. Хватит, Гарри, глаза закрой, ТСС, в глазах щиплет и расплывается, и плохо видно, как чернота ползет по штанам наверх, уже все медленнее, останавливаясь, иссякая, Гарри стер слезы рукавом рубашки, перед глазами мелькнули черные пятна, он редко плакал, очень редко, но сейчас, Лаки, он все-таки закрыл глаза, я знаю, прошептал Бог, сокрушенно покачав головой, не стоило, оно не стоит того, ну. Успокаивающе с сожалением протянул он, и, поддавшись порыву, протянул руки, чтобы прижать мальчика за плечи. Гарри подался вперед, руки Лаки, слегка мерцая, прошли сквозь замерцавшие плечи Гарри. Иллюзия прошла сквозь иллюзию, ничего не почувствовав, не ощутив тепла. Лаки грустно улыбнулся, всего лишь внутренний экран, голограмма, их представление о себе, не то, чем можно утешить. Пустое, а в реальности мальчик стоял на кровати с закрытыми глазами и плакал, слезы текли по щекам, чьи они, даже не разобрать, кому на самом деле он сейчас кричал все это, кому, мальчишка плачет, хорошо, что не понял главного, кому, слезы текут по щекам, не остановить, потому что обидно и горько, больно, невыносимо, потому что тот, кто пришел помочь и защитить, не должен, никогда не должен. Цель оправдывает средства, правда, всегда ведь считал, что да, так что же засомневался, он открыл глаза и опустился на совершенно черную постель. Впрочем, что-то на ней все же белело. Лафисан протянул руку и поднес прядку к глазам. Она была совершенно седая. Первым порывом было посмотреть на собственные волосы. Он прихватил немного пальцами и потянул. Черные. Вздохнул облегченно. Устало откинулся на подушку. Сказать, что чувствовал он себя совершенно опустошенно, это не сказать ничего. Нехороший какой-то получился результат. Нерадостный. Лаки. Я не хочу больше колдовать. Гарри сказал, как отрезал, и замолчал. И не будем, с легкостью согласился Бог, пожимая плечами. Мы за круассанчиками пойдем. Верно, а потом к Дадли. Ты не понял, я вообще больше не хочу колдовать, никогда. Я понял, понимающе кивнул он, сейчас лучше было не спорить. Но это же не отменяет наш поход за круассанчиками, не зря считается, что еда, естественный транквилизатор, особенно сладости. После третьего наполненного тертыми орехами и шоколадным кремом рогалика, так вот вы какие, загадочные круассаны, на душе хоть немного полегчало. А теперь наверх, к братишке. Дом спит, так что то, что он в пижаме и без носков, вполне естественно. А не то объяснить пятнистую рубашку и черные штаны с носками не удастся, даже задействовав все свое воображение и опыт в оправданиях. С этим еще разбираться придется, как и с абсолютно черной постелью. Мальчишка не хочет колдовать, угу, а он хочет. Гарри на цыпочках проскользнул в комнату Дадли. Кузен спал на животе, подоткнув подушку под грудь, раскинув руки и шумно сопя. Зло сжав остатки круассана в руке, Гарри выдавил крем прямо на красные в белый горошек трусы Дадли, сзади. Потом перевернул стоящие возле кровати тапки и извозил их. Надел, прошаркал до туалета, мстительно улыбаясь, помазал ручку и, напоследок, ткнул кулинарным остатком в выключатель. «Хорошо, у-у-у, великолепно», закатывая глаза, рассмеялся Трикстер и подумал, что вот такого ему бы точно в голову не пришло. Спускаясь по лестнице, Лаки обнаружил новшество, которое появилось, пока они были в школе. Теперь ковер на каждой ступеньке прижимали железные круглые планочки, которые прикручивались на концах блестящими шариками. Видимо, тетушка озаботилась вызвать мастеров. Что ж, натянуть ковер больше не удастся. Ну и не надо. Он присел, выкручивая один шарик и прикидывая расстояние. Ничего, подготовимся. Пришлось повозиться и даже вернуться в комнату Дадли, чтобы кое-что точно измерить. Наконец все было готово, и они спустились в свои покои. Было поздно. Магия, эмоциональная встряска, потом обильная сладкая пища, конструкторские приготовления. Снова слишком много для одного дня, снова, как выжатый лимон, как два выжатых лимона. «Надо перекрасить», — обреченно произнес Гарри, разглядывая черную постель и поменявшую свой нормальный окрас одежду. «Перекрашу», — с таким же обреченным вздохом отозвался Лафисан. «Спи». «Я почувствовал, как... сил-то хватит? Ну, давай же, давай. Мне надо, чтобы эта дрянь стала белой. Давай». Посмотрел, сосредоточился и тихо шепнул. «Колор. На черной простыне проступает белое пятнышко, размером в монетку». «Естественно», — хмыкнул Трикстер. «Куда ты денешься? Еще разочек». И, проводя взглядом от края к краю простынки, «Колорис». Под его взглядом рисуется белая полоса, шириной сантиметров в 5. «О-о-о, это ж сколько еще? Тьфу». Мелкий молчит, уснул. «Ну и ладно, можно и бросить, с утра сил будет больше, слишком много выкинулось сейчас в этот всплеск. Ладно, еще чуток порисую, пускай навык закрепится. Белая полоска, еще белая полоска, еще белая. О-о-о, ну это же как овец считать, монотонная работа усыпляет, может, как-то разнообразить». «Да ну, уже ни сил, ни желания. Полоска, полоска, колор. Да нет, не уснет. Первый раз, что ли? Всегда так было, всегда, во всех походах. Все спят, все устали. А ему что? Он же маг, умеет и за 20 минут восстановиться. Умеет же, да, Лаки, что ты делаешь?» Удивленный возглас мальчика неожиданно вывел его из сна, транса. Взгляд сфокусировался и явил забавную, но сейчас совсем для него нерадостную картину. Простыня наполовину была раскрашена таинственными радужными полосами. Трикстер рассмеялся, устало потирая ладонями лицо. «Оставь, Лаки», — с улыбкой попросил Гарри. «Красиво. А завтра встанем пораньше и все покрасим. Вдвоем. Я тоже понял, как это делается. Хорошо, командир, Лафисон улыбнулся. Какое-то странное позабытое чувство щекотнуло это вдвоем. Он даже не стал подначивать насчет никогда. Отбой, так отбой. Но подъем будет ранним. Он ткнул в Гарри пальцем, и это твое решение. Примечание к части. Транквилизатор от лад, транкуила, успокаивать, успокоительное. Колор, лад, солор, цвет. Колорис, лад, солорис, цвета. Правильное заклинание, колорум. Колорум, заклинание, способное изменить цвет неживого объекта, а также шерсти или волос живого существа. 5 и совместный день. 37. Сила желания. Лаки проснулся от того, что его двигали. Вернее, не так, от того, что сам он каким-то образом двигался, менял положение. Тело двигалось. А, ну да, он же не единственный в нем хозяин. Забавно, даже глаза открывать не надо, только присмотреться немного. Сидит на кровати, таращится на простыню, напряжение во всем теле. Ну-ну, сотворишь так что-то, как же, когда все энергии пережаты. Простыня, как же она ему надоела. Волосы же хотели покрасить, а не, ладно. Так что простыня, просто замечательная. На одну треть белая, потом радужно-полосатая и в конце чернильно-черная. Впрочем, радужные полоски почти сошли, а одежда изменилась тоже. Носки посветлели, теперь они были темно-серыми, брюки почти вернули изначальный цвет и смотрелись разве что грязноватыми, а пятен на рубашке вообще не было. Понятно, действие заклятия ослабло за ночь, можно было бы и совсем не мучиться, в конце концов пропадет само. Черный кусок простыни, правда, практически не изменился, неплохо так мелкий магией плеснул, или, не только мелкий, напрягаться здесь надо, Лаки указал на голову, а не здесь, и он специально еще больше напряг мышцы. Там, конечно, тебе тоже тренировать надо, но все же лучше по отдельности. Не получается, с досадою признался Гарри, заметил. Оставь, само сойдет, не с этого лучше начинать. Предмет неживой, сторонний, на расстоянии. Слишком много затрат требует, нужно либо заклинание точное знать, либо инструмент получше карандаша иметь, а лучше и то, и другое. Волосы, да, волосы, одежда, намного легче. Одежда тоже неживая, одежда. Лафисон задумчиво прищурился, думая, как бы получше объяснить то, что он просто чувствовал, не задумываясь, как и почему в действительности это так. Она как бы продолжение тебя, ее легко почувствовать, она составляет твой облик, твое представление о себе. Хотеть изменить одежду, это хотеть изменить себя, это естественно, это почти, как волосы. Он слегка потряс головой и развел руками, мол, большего объяснить не могу. Все же магия этим сильно отличается от науки, не везде годится логика, чувствовать надо. Особенно, если никаких вспомогательных средств нет. Я понял, Лаки. Наверное, понял. Раз это, как с прической, то можно посмотреть на себя в зеркало, ткнуть и сказать, мне это не нравится. Ну, примерно усмехнулся Бог. На самом деле лучше представлять, как нравится, и хорошо представлять. Тогда я сейчас попробую, решительно заявил Гарри, нырнув под кровать, извлек припрятанное недавно приобретенное зеркало. Он собрался, прищурил глаза и резко ткнул пальцем в свое отражение. Белый, хочу белые волосы. Ну же, колор, ладно, рыжий, хочу быть рыжим. Колор, серый, колор, колор, колорис. Лафисон расхохотался. Гарри остановился и неуверенно спросил. Может, взять карандаш, да хоть гунгнир, фыркнул Бог, ничего не изменит, ты глуп, нужно разозлиться, ты еще глупее глупого, но ты же сказал, это как с прической, нужно хорошо представить и захотеть и, он опять уставился в зеркало, мне это не нравится, не хочу черный, белый хочу, колор, результат был все тот же, а именно никакого, Лафисон давился издевательской ухмылкой, ты безнадежно глуп, Гарри было обидно, Лаки знает что-то, точно знает, отчего у него не получается, и не хочет сказать, а только издевается. Может, опять специально, мне нужно обидеться, ну да, на все мироздание, за то, что ума не дало. Перекись есть, что, а, да, в аптечке. Лаки улыбнулся кисло снисходительной улыбкой. Пошли, аптечка оказалась на кухне, стеклянный шкафчик над холодильником, где, уже даже не удивительно, все было аккуратно разложено и подписано. Вот не были бы Дурсли такими магоненавидящими сволочами, так даже вполне с ними можно было бы жить. Хотя, кто его знает, может, тут и не только магия, их семейных скелетов в шкафу Лафисон не знал, зато хорошо знал, насколько эти скелеты могут быть неприятными. Он взял небольшую бутылочку в руки, кинул взгляд на этикетку, откупорил и с равнодушным видом уставшего от всего фокусника обильно полил голову. Также равнодушно завинтил и поставил на место. Было еще очень рано, за окном кухни еще только занимался рассвет. Полчаса, а пока подготовимся к школе. Но у нас нет домашних заданий, растерянно возразил Гарри, который от непонимания смысла происходящего был не в своей тарелке. Немного не это имел в виду. Мне как-то индифферентно, если бы они и были. И он открыл ящик с кухонной утварью. В школу нельзя брать ножи, испуганно воскликнул Гарри. Да, не заметил, чтобы там кого-то обыскивали. А вилку? Замечательно, законов не знаешь, правил не знаешь, ничего не знаешь. Где можно почитать? Не удивлен. Он швырнул вилку обратно в ящик. Ладно, в ванную пошли, кое-что интересное там видел. Интересным оказались баллончики со спреем, пена для бритья, дезодорант, туалетная вода и лак для волос. Побрызгав из каждого, рассмотрев и понюхав, Лафисон остановился на лаке. «Сейчас испробуем», — довольно заявил он, возвращаясь на кухню. Он поджег спичку и брызнул из баллончика через пламя. В воздухе вспыхнула огненная струя. Ну да, неплохо полыхнуть таким в гнусную рожу кого-нибудь из обидчиков. «Лаки, нельзя в школу брать спички», — упавшим голосом сообщил Гарри. Ему было жаль Лаки, и жаль столько прекрасных идей, и очень огорчало то, что, по всей видимости, защититься опять не удастся. И палку тоже нельзя, и камень. А портфель можно? Ядовито-мрачно поинтересовался Трикстер. Гарри был весьма удивлен, когда бог, вернувшись в чулан, действительно взял портфель и с самым решительным видом отправился в подвал. Причем не через их новый лаз, а самым нахальным образом из коридора. Действовал он очень быстро, прищурившись и упрямо сжав губы, так что Гарри даже не решался его о чем-либо спрашивать. Бегло окинув взглядом имеющийся в мастерской инвентарь, Лафисон отцепил ремешок от одной из сумок с инструментами и пристегнул по краям ручки портфеля. «Вот только попробуй сейчас сказать, что это запрещено», — со злостью прошипел он. «Треть школы так ходит», — видел. Он взял отвертку и двинулся к стоящей в гараже машине. Дальше Гарри вовсе не мог понять, что делают его собственные руки. Вот он отколупывает свинцовые грузики от колесных дисков, вот просовывает куда-то в середину нового ремня, закрепляет. Дальше шли уже и вовсе немыслимые движения, потому что Лаки, держа портфель за новый ремень, начал по-всякому им вращать, над головой, вокруг руки, вокруг туловища, над полом, перекидывать из одной руки в другую и снова вращать, а в конце запульнул им, сбивая стоящий посередине помещения стул. Гарри раскраснелся и запыхался, но разошедшемуся богу, казалось, было на все наплевать. Он то подтягивал ремешок, что-то прикидывая, то удлинял его и снова кружил по подвалу с портфелем, запускал его, сшибая различные предметы. Пару раз он вытаскивал и снова докладывал книги, и снова вертел и кидал. Гарри устал, портфель был достаточно тяжелый, столько книг он в школу никогда не носил, а еще ужасно хотелось пить, но он терпел, он мог долго терпеть жажду. Когда его запирали, дядя с тетей очень не любили, чтобы он их беспокоил, особенно ночью. Тогда он просто старался не двигаться, и жажда немного отпускала. Но сейчас пить хотелось сильнее и сильнее. Придется терпеть. Лаки точно так же чувствует жажду, и раз продолжает, значит, так надо. Ладно, было непонятно, доволен бог или просто смирился с тем, что тренировку придется закончить. Он критически огляделся, оценивая урон, нанесенный безупречному до этого порядку. Не то, чтобы какой-то разгром, все легко устранимо, но немного поработать нужно. Быстро вернув на свои места стул, сбитые коробки, валяющуюся канистру и еще кое-какие мелочи, он покинул подвал, прощально ухмыльнувшись в сторону автомобиля. Позже, спешащий на работу в Лондон, Вернан Дурсль будет всю дорогу отчаянно проклинать этих халтурщиков, работающих на шиномонтаже, столь отвратно ему отбалансировавших колеса. Треклятое биение раздражало и не давало нормально разогнаться даже в местах, где не было утренней пробки. Еще позже, уже в шиномонтажной мастерской, он будет вовсю разносить фирму производителя бракованных грузов, которые сами отлетают с колес, не проходив и 3 месяцев. А вопросы насчет езды по дорогам без покрытия или наездов на бордюр доведут его до степени озверения, во много раз превышающей обычную. Лаки взбежал наверх и направился в ванную. То есть это он хотел взбежать, а на деле с усилием доковылял. О, да, Полчаса движений для этого тела, наверное, сумасшедший рекорд. Пустое, еще займемся. Он с удовольствием умылся холодной водой и напился, потом осмотрел себя в зеркале. А вот это уже то, что надо, волосы окрасились пятнами в рыжий самых разнообразных оттенков. Потрясающий вид, так хотел, с усмешкой поинтересовался он. Дважды повторять Гарри было не надо, как и убеждать, что это вот цветасто-рыжие безобразие увидит Дурсли и в школе, тоже, ни в коем случае. Он наставил на изображение указательный палец, не нравится, черный, даже усилий никаких не потребовалось, по волосам будто бы прошла волна, равномерно и гладко окрашивая в привычный цвет, совсем легко, ну совсем, это потому, потому что мне так нравится, да, а белый и рыжий не нравится, да, свершилось, конечно, магия, одна из немногих вещей, которые обмануть нельзя, ты пытался изменить то, что на самом деле менять не хочешь, а это невозможно, я не смогу стать рыжим, тяжело, не при твоем навыке, и не за счет силы желания, потому что желания на самом деле нет, ты пытаешься помочь себе ничем, без желания вообще трудно чего-либо достичь, против желания, практически невозможно, кстати, не только магии касается, Лафисон замолчал, он никогда не мог делать то, что не любил, не хотел, просто не мог, все боялся, что присудит ему делать что-то такое, монотонное, нудное, бесполезное, годами, десятилетиями, веками. Страшно было, очень, но даже не представлял себе, насколько тяжело будет не делать НЧ ЕГО. Ладно, все позади, теперь все должно быть по-другому, так что, надо хотеть. И тогда, он уверенно ободряюще кивнул мальчику, тогда все получится. Поспим, что ли, сколько там осталось. Они вернулись под лестницу, и Лафисон сделал беглую ревизию. Одежда очистилась, хорошо, а то даже не хочется представлять реакцию тетушки, которая с таким скрипом пожертвовала почти новую рубашку взамен им же испорченной. Хотя нет, носки вроде еще темнее, чем надо, но если не знать, то практически незаметно. Простыня, ну, тут еще нужно подождать, возиться с перекраской сейчас некогда и не хочется, тяжело действительно и нудно. Навыка практически нет, заклинание плохо подобрано, это он просто чувствовал, слишком малая помощь, уменьшающая и то работала лучше. Движение. Он повел ладонью над тканью от края к краю, за рукой с всеувеличивающимся отставанием потянулась неширокая белая полоса. Хель, вчера и то лучше получалось. Ну да, на остатках такого выброса. Так что, к цвергам. Оно и не к спеху, раз сюда никогда не заходит. Если только, привычка предвидеть проблемы до их возникновения не позволила ему на все махнуть рукой и расслабиться, не перестраховавшись, и на этот раз. Гарри, когда и как у вас меняют белье? Как это было поставлено во дворце Асгарда, Лафисон имел вполне четкое представление, потому что, ну да, тоже различные случались казусы. В среду, тетя считает, что в прачечной по будням гладит аккуратнее, у них намного меньше заказов. Ой, сегодня же, Лаки. И по округлившимся глазам Гарри, по вдруг задрожавшим губам, он понял, расслабиться не удастся. И что, даже ругаться не хотелось, кто вообще должен об этом думать и помнить? И кто тут живет десяток лет, а не пару дней. Ну скажи теперь, давай, скажи, Лаки, придумай что-нибудь, всегда стимулирует, Лаки, придумай что-нибудь, немного виновато рассмеялся мальчик, я же знаю, ты можешь, и было в этом я знаю столько веры в него, столько доверия, что Лафисон не выдержал и рассмеялся тоже, он прищурился, глядя на чернеющую простыню, и, улыбнувшись, кивнул, могу, примечание к части, Гунгнир, Датск, Норв. Швед, Гунгнир, в германо-скандинавской мифологии копье Одина, шестой совместный день, 38, магия воображения, так, ученик, с довольной усмешкой обратился к Гарри Лафисон, расстегивая пижаму, я тебе говорил, с чего лучше начинать практиковать подобные вещи, да, волосы, одежда, кивнул мальчик, он не мог понять, к чему клонит Лаки, но был сильно заинтригован, верно, начинать лучше с простого, Бог стянул пижамную рубашку и, аккуратно сложив, засунул под матрас. И лучше, хорошо привычного и знакомого. Еще легче, если это связано с какими-то определенными ощущениями. Приятными ощущениями, он поднял палец, останавливая сразу же напрягшегося Гарри. Магию обмануть нельзя. Сложенные штаны тоже разместились под матрасом. А вот себя, себя вполне можно. Записывай, новая тема. Сила воображения.